«Но ведь ты и правда купил его за счет расходов», — вставил Хагин. «Не говоря уж о куче всякого барахла, тропические шлемы и москитные сетки, и туристические ботинки. Рюкзак у тебя раздулся, как у итальянского солдата. Не купил только самое нужное — пистолеты. А мы вот-вот отправимся на встречу с самыми опасными террористами на Среднем Востоке». Эйхман скривился, что не составил ему особого труда. Обычное его выражение лица всегда напоминало гримасу, а губы вечно кривились в циничной ухмылке. Всякий раз, когда он поглядывал на меня, казалось, сейчас он выпалит, что ему не нравится мой галстук. «Ну и извини», — бросил он Хагину, — «что я могу теперь поделать? Мы уже заходили в наше посольство, просили у них оружие», — сообщил мне Хагин, — «но там не выдают без официального разрешения из Берлина. А если мы запросим Берлин, над нами станут смеяться». «А что, разве нельзя зайти в оружейный магазин и купить?» — удивился я. «Англичан так тревожит ситуация в Палестине, что они запретили в Египте продажу оружия», — объяснил Хагин. Я все придумывал способ как бы втереться на их встречу с Хадшамином. И теперь меня осенило как. «Я могу достать оружие», — предложил я. «Я знал человека, который наверняка одолжит мне револьвер». «Но где?» — удивился Эйхман. «Я ведь служил полицейским в Алексе», — начал я, не собираясь посвящать их в подробности. «Всегда есть возможность раздобыть оружие, особенно в таком огромном городе. Надо только знать, где искать. А подпольная жизнь во всем мире одинакова». Я отправился в Совой к Фавелю Полкису. «Я нашел способ попасть на их встречу с Хадшамином», — сообщил я ему. «Они боятся исламского джихада, мусульманского братства молодежи, хаганы. Как-то умудрились забыть свое оружие в Германии». «И правильно боятся», — отозвался Полкис. «Если бы ты не согласился шпионить за ними, мы бы могли прикончить их, а вину взвалить на арабов. У нас ты раньше удачно получалось. Вероятно, у великого муфти будет сходная мысль. Взвалить какое-то свое преступление на нас. Тебе, Берни, тоже следует быть поосторожней». Я ему обещал, что куплю оружие, и предложил ему свои услуги телохранителя. «Ты знаешь, где купить оружие в Каире?» «Нет. Я вообще-то надеялся попросить твой у Эбли». «Без проблем. Я легко могу раздобыть другой». Сняв пиджак, он расстегнул наплечную кобуру и протянул мне ствол. Вебли весил не меньше тома энциклопедии, был почти таким же громоздким. «Отличная точность, 45-й калибр», — объяснил он. «Если тебе придется стрелять из него, запомни две особенности. Во-первых, отдача у него, точно мул легается. И второе, за ним тянется кое-какой хвост, ты понимаешь, про что я. Так что потом непременно брось его в Нил, и еще будь осторожен». «Про это мне уж говорил. Я серьезно. Бандиты Хадшамин уже убили Льюиса Эндрюса, помощника верховного комиссара Галилеи». «Я думаю, твоя группа поработала». «На этот раз нет», — ухмыльнулся Полкис. «Мы сейчас в Каире, а Каир — это не Яффа. Англичане тут ведут себя осторожно. Хадшамин, не задумываясь, прикончит вас троих, стоит ему заподозрить, что вы готовы заключить сделку с нами. Так что, даже если его слова не придут тебе по душе, притворись, будто нравится. Эти люди безумны, они религиозные фанатики». «Да ведь и вы тоже, разве нет?» «Нет, мы просто фанатики, а это разница. Мы не рассчитываем, что Бог радуется, когда мы сносим кому-то башку, а они — да. Вот это и делает их безумцами». Встреча происходила в просторном люксе, забронированном Эйхманом для себя в отеле «Националь». На великом муфте Иерусалима, он был ниже нагло у всех остальных в комнате, красовались тюрбан, какая-то длинная черная хламида. Чувство юмора он был лишен напрочь и держался с видом важным, чванливым и значительным, чему, несомненно, весьма способствовало раболепие, с кем суетились вокруг него спутники. С превеликим любопытством я вдруг обнаружил, что он на удивление похож на Эйхмана. Для полного сходства Эйхмана не хватало только сидеющей бороды. Может быть, именно этим объясняет, что они так хорошо поладили. Сопровождали Хаджа Амина пятеро, все в мышиного цвета костюмах тропик и тарбушах египетского варианте фески. Переводчик смотрел глазами убийцы, щеголял усиками а-ля Гитлер, только седыми. А на шею ему наползал второй подбородок. В руках он держал толстенную резную трость. Под пиджаком, как у всех других арабов, за исключением самого Хаджа Амина, бугрилась наплечная кобура. Хадж Амин, им было чуть за 40, говорил только на арабском и французском, но переводчик у него был отличный. Германский журналист Франц Рейхерт, уже оправившись от расстройства желудка, переводил на арабский слова чиновников из СД. Я устроился поближе к двери, слушая беседу, изображая бдительность, подобающую телохранителю, на роль которого я сам напросился. В основном разглагольствовал Хадж Амин. Я был в шоке от агрессивности его антисемитизма. Хаген с Эйхманом евреев тоже не любили. Явление в Германии достаточно распространенное. Они рассказывали анекдоты про евреев, желали, чтобы тех исключили из общественной жизни Германии. Но до Хаджа Амина было явно далеко. Тот ненавидел евреев неистово, как собака ненавидит крыс. «Евреи», — надрывался Хадж Амин, — «так сильно изменили жизнь в Палестине, что если не взять ситуацию под контроль, это неизбежно приведет к уничтожению в Палестине арабов. Мы не возражаем, когда люди приезжают в страну как гости, но евреи явились в страну как враждебные оккупанты. Привезли с собой все ловушки современной европейской жизни, а они — оскорбление самим корням священного ислама. К европейскому образу жизни мы не привыкли и не желаем его. Мы хотим, чтобы наша страна оставалась такой, какой была до того, как к нам понаехали евреи. Такой прогресс нам не нужен, не нужно процветание. Прогресс и процветание — это враги истинного ислама. И хватит с нас всяких переговоров с англичанами, евреями, французами, теперь вот с немцами. Заявляю вам, сейчас только меч решит судьбу нашей страны. Вы должны знать это, если политика Германии поддерживает сионизм. А наша политика — истребить всех сионистов и их сторонников под корень до последнего человека. Но пришел я навстречу, герр Эйхман, не для того, чтобы угрожать вашему фюреру. Германия не империалистическая страна вроде Британии. И в прошлом она не вредила ни одному арабскому или мусульманскому государству, а во время войны была союзником Оттоманской империи. Я сам служил в Оттоманской армии. Германия всегда воевала с нашими империалистическими и сионистскими врагами. С французами, британцами, русскими, американцами. И за это мы испытываем к вашему народу благодарность и восхищаемся его военными талантами. Только, герр Эйхман, не надо больше присылать к нам евреев. Я прочитал великую книгу фюрера. В переводе, конечно, но льщу себя надеждой, что понял умонастроение автора. Он ненавидит евреев из-за поражения, которое они принесли Германии в 1918 году. Он ненавидит евреев, потому что еврей Хаим Вейцман изобрел ядовитый газ, от которого фюрер пострадал в войну, временно ослеп. Примечание. Хаим Вейцман, 1874-1952 годы, профессор химии, с 1903 года до окончания Второй мировой войны жил в Англии. Один из лидеров сионистского движения, сумевший добиться поддержки сионизма со стороны английского правительства. Первый президент государства Израиль, 1948-1952 годы. Конец примечания. Он ненавидит евреев, потому что именно еврей вовлек Америку в войну на стороне британских сионистов и помог нанести поражение Германии. Все это, господа, мне понятно и близко, потому что я тоже ненавижу евреев по многим причинам, но больше всего за их гонение Христа, который был пророком Аллаха. А потому для мусульманина убить еврея означает обеспечить себе немедленное блаженство в раю в величественном присутствии всемогущего Бога. Евреи не только ярые враги мусульман, они угроза миру. Признание этого факта стало величайшим открытием фюрера. Действовать в соответствии с этим открытием, я считаю, его великая миссия. Действовать жестко, потому что еврейскую проблему не решить, высылая евреев в Палестину. Необходимо найти другое решение, радикальное. Передайте это своим начальникам.